Глава 6. Костя Костет Лунёв, речной котик, уставший от скучного и нашедший странное. «Ну и спровоцируя от скуки. Ты чё, неприкосновенный?» Я тоже завёлся. «Второй закон, на вот тебе. Никогда никакая политическая сила не может долго и успешно функционировать, наезжая на какие-либо этногруппы, будь то евреи, татары, кавказцы или твои любимые арабы. Потому как никто не знает своих кровей на протяг до шумеров. И ты, Миша, не знаешь. У нас научный спор. Про нерусских. В рамках этого спора я злю оппонента. Гоблин терпеть не может, когда его называют Мишей. Особенно если вот так. Миша! Это я спецом. Заманал он меня что-то с утра пораньше со своими обличениями египтян и прочих африканцев. Вот и провоцирую. И если ты числишь себя ярким европеоидом, в расологии, кавкасиоиды, кстати, но волосики-то у тебя темнявые, как и глазоньки, то в крови с давних пор гуляет много либо протюркистской восточной составляющей, либо южносемитской, и никаких вариантов больше, так как все остальные темненькие миксовались от этих центров. И тут капельницей тебе не почистится, не с перепою. Только ты не понимаешь, а Сотников понимает, что у всех кровя намешаны с древних лет. И если власть такая почетная древность не устраивает, то хрен она какая власть, ибо каждый второй функционер ее, глядя в зеркало, с ужасом увидит коричневые глазенапы, после чего ему только застрелиться в задницу холостыми патронами. И че он там понимает? Мы что, теперь и негров в анклав принимать начнем? Вскочил гоблин, аж палуба покачнулась, как мне показалось. Вот кабан. Да кто тут вообще про негров говорит, кроме тебя? Досадливо поморщился я. Это ты чудишь. Уже начинаешь татар с египтянами мешать. А чё мешать? Я не мешаю. Я ж чисто вспомнил. Там же турки на соседней шконке. Всё рядом. Ну и типа взаимное влияние, возможная память. Какое влияние, Миша? Какая память? Не молоти, если не знаешь. Ух, сил нет с ним спорить. Жаль, вот монгол тебя не слышит. Ты уже без ушей был бы. Так я шама не имел в виду, тут же заерзал гоблин. Не имел он. А что ты имел? В целях безопасности я. Мишка уже понял, что сказал глупого. Ага. Сотников должен понимать и заново провести проверки среди всех неславян. Ты как себе это представляешь? Понимаешь, что потом будет? Все, надоело мне, кончился запал. Сбросили пар, и ладно. Вот ботиночки мои, накрывшиеся, и это важно. Оттоптали они свое погрешной земле пять, отслужили верой и правдой. Выявив актуальность, я продолжил уже спокойно. Это предложение для тупых гоб. Тут только начни, раз-два, и чистых в замке не останется. Согласись, комрад, это будет не анклав России, а вовсе даже кино «Обитаемый остров». Набор картинок с глупыми рожами. Гоблин тоже успокоился. «Да нифига, я любой тест пройду», — заявил он, зыркая на меня светлыми глазами и поглаживая белобрысый ежик. «Хрен ты пройдешь, у тебя в последнее время черная щетина прет». «Скулябы!» «Да иди в зеркало глянь, с какого куля? У деда в рубке лупу возьми», — отмахнулся я. «И ведь побежал. Вот что скука делает. Первый раз завидую Демченко с Бекмеевым. У них рейд сдвоенный. Сначала в плане навестить сарай неподалеку от дальнего поста, на предмет локалки. Его с воздуха нашли, еле-еле заметили, во враге притаился. У Сереги азарт в крови играет. Недавно мы пробили складишок почти напротив кордона. Сначала обрадовались, подумали, что там обычная средняя универсалка. Еда, тряпки, инструменты, две тачки. Но большущий ангар оказался до потолка забит рельсами и прочей железной требухой для сборки узкоколейки. Самыми настоящими узкоколейными, прямыми и гнутыми, пакетами, плети по 8 метров. Смотрящие от щедрот подбросили даже два стрелочных перевода и семафор. Облом был страшный. Что со всем этим делать? Но тут наш командор, обычно к технике и металлу спокойный, рассудительный, возбудился не на шутку, словно Дугин в него вселился. Дело в том, что он в свое время у себя в Енисейской тайге помотался с экспедициями по легендарной стройке номер 501-503, и там неслабо проникся. Теперь замок России имеет пока невыполнимую, но зато начальственную идею фикс – засобачить действующую узкоколейную железную дорогу от места рождения до Волги. Старый черт Гольдбрейх опять оказался прав, уверяя, что базовые месторождения долго искать не придется. Смотрящие наверняка положили их в зоне доступности. Для тех анклавов, кто пожелает заняться производством. Честно говоря, я искренне думал, что семейная пара геологов-словенцев поступит романтично. Наденет выцветшие анараки, гитары за спину, молоток в руки и вперед двинут пешими тропами к предгорьям. Отроги южного хребта выходят аж к дальним полянам. Ничего подобного. Они тут же выписали какой-то магнитный аппарат, сели с ним в самоль и полетели с Эльзой вглубь хребта. И на третьем вылете обнаружили этим прибором какие-то шляпы. Потом сходили туда пешими, с группой прикрытия, и практически махом открыли железорудное месторождение. Крутое какое-то, по их словам, аналог немецкого, что в окрестностях города Кассель. А потом еще и признаки серы, практически рядом. Только вот беда в том, что от этого перспективного ущелья до реки километров 20. Вот Сотников и возбудился. Как дорогу строить, похоже, никто себе точно не представляет. Только первично прорабатывают проект. Даже по ширине колеи не определились. Мало того, шеф желает именно паровозной тяги, чтобы к моменту большого облома, или БО, как его называют в штабе, уже иметь безбензиновую практику. А сколько такой паровозик весит, несмотря на всю свою узкоколейность? В общем, тема эта сложная, может и завиральная. А рельсы-склад пока стоит опечатанный. Благо, особо эти куски металла не попрешь. Да и сторонних желающих не видно, разве что ушлые мужики с кордона ломанут немного штук для перекрытий. Под эту геологию и нас подписали. Поставили задачу по геологоразведке. Теперь сталкеры, возвращаясь из рейдов, должны приносить геологические образцы и пробы. Словаки организовали курсы, обучают бродячий народ. Дело нужное, но совершенно нам не с руки. Так вот, про Демченко с Шамом. После выполнения первого пункта плана, они едут на Пакистанку караулить в долине за хребтом одиночек. После зимы дорога почти очистилась, лавинного участка там нет, так что махновцы повылазили, оттаяли, начали шевелиться. Идея у Демченко навязчивая. Таким образом вычислить киргизов и казахов, если они там есть, и попробовать их обработать. Сотников за, кто-то против. Гоблин, например. Я пока не определился, но если мы хотим использовать опыт СССР, почему не попробовать? Братья по соцлагерю все-таки. Могут они там быть. По данным допросов, таджики и туркмены на дикой территории есть, вместе с паками и афганцами пробуют щипать индусский селективный кластер. Короче, у них там динамично. А мы на Дункане наяриваем вверх по Волге, опухаем как в круизе. Март на дворе, зимы как и не было, но на реке прохладно, поэтому свитера домашние из бизоньего подшерстка, на штучном у бабушек купленные, под куртки поддеты. Сидим мы с Гобом на палубе, с утра трем за политику. И делать нам по большому счету нечего, тоска зеленая. Формально наблюдаем, но судно идет посредине реки, поэтому особо ничего не высмотришь. Но за льдом следим конкретно. У нас в районе замка река за короткую зиму не замерзла, а вот наверху зеркало прихватило. Научники тоже следят, хотят по толщине льдин прикинуть, как сориентировано русло Волги. Каковы там, выше по течению, бывали морозы. Колотого льда практически нет. Изредка встречаются ледовые поля, вынесенные паводком из заливов. Но осторожность нужна. На ходовой рубке две цифровые камеры, направленные вперед под 45 градусов. Идет непрерывная съемка, как регламентом и положено делать в новых, необследованных еще местах. Локатор крутится, пробивает реку и берега, а попутно дед ищет локалку. Опыт у него уже есть, одно именно так и нашли, за Светкой на берегу, в районе Южного хребта. Хорошо РЛС их ловит, ведь в здании обязательно металл лежит, в том или ином виде. Кроме ассортимента поселкового магазина, В этой универсалке стояли и две единицы техники. Я бы, конечно, больше обрадовался автомобилем, но на этот раз выпало дорожно-строительное. Владимир Викторович обалдел, когда увидел экскаватор Bobcat E, 80-ку. Был у меня опыт общения с таким чудом. Классная вещь, особенно если навесное оборудование для него есть. С нулевым выносом кабины, верткий, юркий. Впереди стоит нож небольшого отвала, что ценно. И довеском к этому подарку мотоцикл, наш родной колясочный Урал. Да еще и велосипедов 3 штуки. Интернациональный комплект. Такое бывает, когда ЛР стоит на границах зон анклавов. Конечно, Дугин с Ковтанюком обрадовались подарку, как дети. А то, что маленький, ну не такой уже маленький. А потом дареному экскаватору в ковш не смотрят. И завертелось. Вы представляете себе все напряги при проведении операции по вывозу? Это ведь надо сажать на месте группу с охраной, ставить на берегу полноценный полевой лагерь, организовывать котловое питание, оживлять машину, потом бить проход к реке, выкладывать пандус. Что делать, пришлось опять занимать у франков баржу. А те давно уже не дураки, коммерчески прозрели, и за аренду своего ржавого корыта ломят теперь нещадно. Типа мы ее ухайдокаем своими находками. С этой баржей Сотников уже всех задолбал. А где ее брать, скажите? Первый вариант сделать самим. Но вот что сказал нам Дугин на посиделках у радиста. Ребята, я на эту баржу могу дать всего одного сварщика, причем не лучшего, и одного сборщика. И это все. Представляете, сколько они будут возиться без нормальной механизации? Да и листового металла не так уж много. Прокат есть, а лист ограничен. Да слез жалко в баржу его вбить, так что выручайте. Сыто проставимся. В общем, мы едем воровать баржу. У кого, как, по какой схеме, понятия не имеем. Но заряжено уже настолько, что если ее найдем, завалим целый батальон арабов, если повезет. Шучу. Основная задача – съемка берегов, выше хребта Эдбай. Разведка местности. Наш корабль сопровождают крупные чайки. Они уже выяснили, кто из чаечьих семейств главнее – и победители заняли место у кормы. Теперь они станут постоянными спутниками Дункана до конца плавания. Собственно, опять победила родная, как говорит Коломийцев, семья. Возле замка живут, прикормились возле крейсера. Раньше чаек было меньше, но по мере освоения реки птицы привыкают отираться возле человека. Им всегда что-то перепадает. Пошли курортные места. Вообще наша местная Волга от прошлой отличается существенно. Это более дикая, переменчивая ландшафтным окружением, более разнообразная. Прямо по курсу на стрежне русла появились 2 покрытых лесом высоких островка. Сотников, побывав на северной границе фронтира, назвал их так – кораблик и барочка. Действительно, группа островов похожа на корабль, тянущий за собой небольшую баржу. Между скальными стенами соседей совсем маленькая протока с закруткой слабого водоворота. Вскоре с левой стороны появится красивый узкий водопад. Перед междуречьем Волга течет, поджатая горами. По правому берегу тянется Эдбайский кряж до Нового Каира. На востоке отроги Эдбая выходят прямо к реке. По левому берегу, нашему, холмистая местность. Тайга пожиже, чем возле замка, но тоже впечатляет. Километров через 20 горы и холмы закончатся, и освобожденная Волга разольется широко, местами до 4 километров. Берега в тех краях пустынные. Были таковыми, по крайней мере. Деревьев не очень много. Это африканская степь. Надо же! Негры к северу, от русских, живут. Полная перверсия. И это все, что мы знаем о северах. Дальше пока не заплывали, не было времени. Что же, теперь пойдем выше, посмотрим, что там кроется в дымке. Что нам смачного или не очень приготовлено судьбой. Африканцы занимают огромную площадь правого берега Волги, как утверждают вожди Каира. Есть ли они на нашем берегу, никому не известно. Вряд ли. Уж очень широка река в этом месте. Хотя присматриваться надо. Численность африканцев впечатляет. Как мы поняли, смотрящие с африканцами поступили своеобразно. Мало того, что дали кому-то из африканских стран селективки, так еще и наплодили монокластеров сверх всякой меры. Египтяне бомбятся в том числе и с сомалийцами. Так этих чертей кураторы поделили на три части, и каждый вручили монку со складом. И такое, похоже, смотрюги сотворили со многими народами Черного континента. У кого на земле один была война, свара с соседями, с государственными непонятками, тех кураторы, не мудрствуя, просто забрасывали отдельно, гордыми племенами, по 24 головы с каждой дрочливой стороны. И всем по складешочку за добрые глаза. Не понимаю, они новый шанс им дали, что ли? В общем, ребята, скажу так. В замке России все уже поняли, что северные африканцы вскоре станут для нас серьезной проблемой, похлеще арабов или мелко бандитствующих паков с афгандосами. Египтяне эту проблему уже прочувствовали. Никаких набеговых рейдов в нашу сторону с их стороны больше нет. Теперь все силы Нового Каира брошены на удержание северных границ анклава. Один раз они уже попросили у нас военной помощи, но сотников не любят принимать таких решений на лету. Дипломатично маринует их, выжидает и традиционно прикидывает пропорцию ништяки траблы. Или выгодного момента ждет. Но помочь обещал. Так что как-то помогать мы будем. Отношения с Каиром у замка теперь партнерские. Уже три молодые коровки стоят в русских стойлах, привыкают к новому для них языку ласковых хозяек. Быка у наших еще нет. Наверное, придется опять брать взаймы, когда подрастут. Кроме того, египтяне, пользуясь благоприятными условиями своего огромного оазиса, занялись у себя рисом и хлопком, так что дружить все равно придется. А вот с франками все даже не прохладно, холодно. Козами гады так и не поделились. Почему-то замыкаются в себе, ничего не хотят, никуда не лезут, окрестности не чешут. Мы так ни разу и не пересеклись с их сталкерами. Похоже, они где-то на своей дороге и сидят, таинственный блокпост караулит. Ни хрена это не разведка. И от египтян французы отмахиваются, помогать отказались, боятся лезть в разборы, на что арабцы решили: ну ладно, суки, и выбрали себе новую мишень. Теперь партизанят вдоль сены, щипают жителей республики. Вот как все повернулось. Анекдот. Только что мы с ними дрались, теперь обсуждаем вариант совместной драки с третьим гадом. Гоблин, кстати, рвется в бой, плечом к плечу с муслимкой. Армейцы тоже всегда готовы. Им лишь бы пушку испытать в деле. Гонта намерен машиной таскать ее по всей степи и гвоздить все подряд. На последних терках с Саидом Нафалем командор получил трех последних белых пленных. В обмен на своевременно запасенных казаками Тугалукова арабов к нам перешли две молодые славянки и один мужчина-грек, жестянщик из Салоник. Этот грек по жизни тут шороху наделал. Человек сложной судьбы, познавший два зиндана. Отбился от своего монокластера и был схвачен африканцами, у которых его отбили арабы. Теперь сталкером в книгу жалоб и предложений вписан втык за ненайденных греков. Кряж отходит к западу, Дункан выходит на простор. Берега далеко, панорама сразу потеряла деталировку. Стало скучной, рассматривать нечего. Лишь огромная река и кучевые облака над ней. Крякнул динамик громкой связи. «Сталкеры, с какой стороны пойдем?» — поинтересовался Коломийцев. Мы с Сомовым переглянулись. «Давайте к правому ближе, Владимир Викторович. Посмотрим на Негрильский берег», — отозвался Гоблин. «Близко не подойду», — заранее отметил капитан. Потом что-то определил рулевому и вышел к нам, на палубу. «Ну и что, молодые люди, пострелять захотелось?» «Это мы завсегда», — осклабился Гоб. «Только дай повод». «А будет повод», — поправив фуражку, неожиданно заявил дед. «В смысле?» — не понял я, оторвавшись от бинокля. «Вы вот, ребятки, все на тот берег смотрите?» Коломийцев поотечески похлопал меня по плечу. «А опасность, она придет с этого. Так всегда бывает. Бог, как Миша любит говорить, не фраер, найдет, как нас испытать». «Так вроде же их нет на нашей стороне», — неуверенно прогудел Сомов. «Откуда ты знаешь, что там есть?» — лениво отмахнулся Коломийцев. «Если дорога перекрыта». «Гоша, ближе не ходи, так достаточно». «Это уже рулевому. Новый парнишка в экипаже, мы еще плохо знакомы». Дорога на север, наша главная магистраль, действительно перекрыта в 5 километрах за крайним северным знаком Гоблин-2. Не людских рук дело. Пологая особь с горы, большой земляной конус, намертво блокирует магистральную грунтовку. Машина на ручник, все унывают. Ну, залезли мы наверх, посмотрели сверху в дальней дали, за осыпью грунтовка змеится, черт знает, куда ведет. И не проедешь никак. Справа гора, слева овраг. Целый день тыркались, все пробовали обойти препятствие низиной, потом решили через лес проникнуть. Фиаско! Лишь время потеряли. Там такие заросли, что и бензопила не поможет, да еще и сплошные ямы. Переночевали там же, в машинах. А утром мы с монголом оставили этих двух кабанов в лагере. Манной каши для энергетики вмазали и рванули на марш-бросок. 20-ку пилить, налегке. Лишь автоматы за спиной, водичка с сухарями да сахарок. Вымотались мы с Бекмеевым изрядно и без результата. Не нашли ничего интересного. И следов передвижения транспорта на дороге нет. Даже старых не заметили. Единственная удача... Шам на обратном пути цесарку на полянке снял. Молодую, не жирненькую, вкуснятина. Стало ясно, что туда, на север, только пешком, надолго и с подготовкой. Поэтому разведку северного сектора мы из оперативного плана вычеркнули. Свернули до более спокойных или, наоборот, неспокойных времен. А ведь там должен быть чей-то кластер. По всем прикидкам так выходит. И дистанция подходящая. «Волга здесь широкая, переправляться сложно», — усомнился я. «Эх, в спокойную погоду моторной лодки нет разницы, километр тут или 4. Да и с самого начала чернокожие могли осесть по обеим сторонам. Вы же сами мне говорили, что тут где-то селективный кластер по логике упасть должен». «Не должен», — вмешался гоблин. «А может быть, предположительно». «Хорошо», — легко согласился капитан. Тогда почему он не проявился? А я скажу, почему. Или там африканцы гнездятся и таятся до поры, или они разбомбили кого непутевого. Так что этот берег поважнее для нас будет в плане разведки. А если там нет никого, время убить? Про правый берег вам и египтяне расскажут. А про этот кто? Сомов задумчиво посмотрел на обрис редких береговых деревьев, передового дозора африканской степи. Потом перевел глаза на наш берег, может и не африканский, но куда как более загадочный. «Дело Коломийцев», — говорит. «Пробил ты меня, Владимир Викторович, умеешь», — решил гоблин. «Что ж, на обратном пути в наш бережок шнифты воткнем». «Ну и ладно». Мужики отвалили к борту. Деловое обсуждают. Дед дает Межгану ценные советы, как берег осматривать. Волны вообще нет. На реке серебряное зеркало. Лишь медленные кольца водоворотов кружат. Вода тихо шипит за бортом. Дункан идет ровно, как утюг по простыне. Не шелохнется. Это хорошо. Я на бортовую качку с детства слабый. Вот ведь напасть. На машине никогда не укачивает. Весь световой день могу ехать по дерьмам или скакать по горкам. А вот на судне почему-то сразу чувствую. Тихо, спокойно. Я лег на прогретый металл и вытянул ноги. Смотрю на ботинки. Амба ботиночкам приходит. Сносились. Удобные, как тапочки. Только вот теперь они себя и ведут, как тапочки стоптанные. Отслужили свое мои верные каркараны. Напрасно я гоблина с Серегой не послушал. Вон у Мишки какие сапожки. Навье. Не такие модные, как мародеры, но зато не затасканные, целые. Ошметки не торчат, подошва крепкая. Придется к Сотникову идти, кланяться, а не хочется. Да и тянуть он будет с доставкой, говорить традиционное. Бери стандарт из прошлой партии. Потом 5 раз забудет, да 10 раз вычеркнет за срочностью чего другого. А пацаны просто заранее вписались в очередь и купили у мастера. Недешево это им встало, но продукт получили на зависть. Классные шузы, их Алтаец сделает. Трофим с дальнего поста. В этом поселке народу за последнее время прибавилось. Вот и 2 сербские семьи на границе поселились, чтобы огородничать да охотничать. Земли ведь немерено. Правда, и пакистанка недалеко, со всеми сопутствующими факторами. Но тут вам не Косово. На своей земле люди живут, при крыше и с пулеметами. Зимние потеряшки, за которыми демон на снегоходе гонялся, Частично там же осели. Одна большая семья. Еще одна семья – инженеры. Теперь работают в замке. Муж у Дугина, он с Химкинского завода, где на Земле один ракетные двигатели собирали. А жена – строитель. Селиться национально-компактно Сотников никому не дает. Нет у нас национальных поселений и не будет. Тут все жестко. Если потеряшка или влившийся, то ты в том числе и такой пункт регламента читаешь, одобряешь и подписываешь в согласии, первом документе первого поселенца, вливающегося в анклав. По-разному люди переживают. Сербам непросто было, хотя по большому счету их сама работа развела, а не Сотников. Бранко Бранкович и Марко Якшич – вояки, бойцы по крови, они с семьями остались при замке. Бранко командиром патруля, Якшич сразу взвод получил. А Вук многих удивил, кроме меня, я предполагал нечто подобное. Никаким боевым снайпингом, в чем он зело гораст, парень заниматься у Бероева не стал. Опять пошел работать в таверну, к белорусам. Играет там на скрипке. И есть в этом что-то правильное. А вот если ты крестьянин... В посаде земли свободной уже нет. Только под дома, без участков. А за рекой земли хоть квадратный километр бери. Вот и перебираются люди в Молдаванку. К русским. Сначала словаки, а потом и семья сербов поселилась. За Островской классно, конечно. Даже шикарно. Смотрится она. Но с казачками не всякий уживется. Да и дома там посереть степи. Не каждому понравится. А в Молдаванке тихо, уютно. Лесок свой, бухточка тихая. За рекой как другой мир, будто из Подмосковья в Ставрополье переехал. Честно вам скажу, даже я подумывал с Ольгой там участочек взять. Не в кайф мне ездить по выходным к ржачкам на кордон. Хмуро там, слишком уж таежно. Замечтался. Тьфу ты. Так вот, о чем я? Перевернулся на правый бок, чтобы видеть проплывающий вдалеке наш берег. Противоположный и так шесть глаз обшаривают. Про что? Да про обувь же. Ну, у этих, крайних, потеряшек, обувщик имелся. Он и остался на дальнем. Теперь они на пару со Скорняком обувь делают, закачаешься. Кожу натащили отовсюду. Мы тоже участвовали. Приволокли с гобом им на пробу кусок шкуры пещерника. Толстая, крепкая. Но ничего хорошего из таких стараний не получилось. Шкура, как и сам монстр, быстро разлагается на гниль. Не сохранить. А коломейцев им подсобил со шкуры акулы. Интересно, когда в последний раз в истории человечества ДШК вел огонь по Большой Белой? Зашла рыбка по Волге погулять называется, а тут коломейцев, рыболов. Правда, у Большой Белой кожура оказалась такой толщины, что ручки катан уже не обмотаешь. А вот как она себя на обуви покажет, скоро узнаем. Двигатель зашумел иначе, судно прибавило ход. Что-то щелкнуло, зашипело. «Цель!» — отчаянно заорал кто-то поблизости. «Групповая, скоростная, низколетящая!» «Матушки, так и инфаркт можно схватить!» Я вскочил. «Что там?» «Да это Гоша блажит!» «Рулевой наш, что-то заметил на радаре. Ракетчик-юморист, блин!» Коломийцев даже за бинокль не схватился. Сразу убежал в ходовую. А гоблин на носу встал, держится за леер... Зорко смотрит вперед. Я повернулся к рубке, вопросительно вскинул на деда глаза. «Два катера впереди, левее к берегу», — прохрипел матюкальник. «Дистанция 5 километров». «Ага, разгляди их на такой дистанции. Да еще и через миражное марево чистой гладкой воды. Даже через бинокль непросто». Опять захрипело. «Противно. Дискотечное оборудование Кэпу надо менять». «Боевая тревога», — решил дед. Не любим мы с гоблином тревоги экипажа. По боевой тревоге нам положено напяливать броники и сферы из комплекта пермячка. Экипаж инструкцию выполняет исправно, мы частично. Жилет ладно, сферу нет. Разгильдяйство, конечно, но сталкерская махновщина дороже. Хлопнув дверью моторного отделения, на палубу вылетел наш старый знакомец Клим. Торопливо вытер тряпкой руки, встал за турель с пулеметом, украшенным щитками двух титановых пластин с большой стрелкой кривизны. Кэп поставил их из-за Клима. Раз уж мальчишка у него на пулемете, хоть так, психологически. Парень сноровисто скинул чехол со ствола Дашки, Завозился, изготавливая машинку, все быстро, четко, раз. Снял с фиксатора и покачал стволом. Готов разить врага. «Дядь Гоблин, свали с директрисы!» Ломким баском бросил команду пацан. Сомов медленно повернулся, серьезно посмотрел на юного помощника-механика Дункана, отчего-то тяжко вздохнул и сказал. «Лады, реально ты взялся. Хорошо. Движняк согласовываем. Клим, будь собран, слушай нас чуйкой». И отошел за рубку. «Там теперь наше место, до прояснения картины. Не будут сразу стрелять, мы выйдем на базар. Пальнут хоть раз, потопим и покатим дальше в прекрасное неизвестное». Оставшись в рубке один, Коломейцев поменял курс, чуть сбавил ход. Гоша встал к кормовому Максу. Встречные катера уже хорошо видно. Действительно, это моторки. Они тоже прижали газ и, описывая широкую дугу, начали неспешно догонять с кормы, заходить сбоку. На какое-то время мне показалось, что лодки разделятся и одна выйдет к правому борту. Но нет, они решили идти парно. Походу, без пальбы пока жить будем. Однако, так лихо подходить к боевому судну с двумя пулеметами на палубе? Смело до неприличия. «Всем спокойно, следите за нами!» — рявкнул Гоблин. «Хорошо ему с такой глоткой, и связи громкой не надо». Лодки выстроились одна в кильватер другой, медленно пошли к буксиру. Опа! А вот и их база или нечто подобное. На правом берегу Волги, у берега под рощицей высоких деревьев, стоят два небольших сарая. Кривобоких, нетрадиционных, а грубая самодельщина. Возле них лодки разномастные. Раз, два, три, четыре лодки, две с моторами. Люди колготятся. «Дядь Вов, ты лучше дверь в рубку закрой, а то гранату могут кинуть», — порадовал Коломийцеву Гоблин. «Ну кто его за язык тянет?» «Тьфу на тебя!» Отплюнулся через стекло рубки Коломийцев, но осторожность удвоил. Ну, почти подходят. Над первым катером взвелась на вытянутой руке белая тряпка. Боятся еще до начала разговоров под очередь попасть. «Иху мать, это ж негры!» Даже как-то расстроенно выдохнул Гоблин, в нарушении всех мыслимых правил ТБ, почесывая лоб стволом люгера. Типа, рассказывала мне бабушка про домовых, я не верил, а тут вот они, знакомьтесь с валерьянкой. Точно, не грильские люди. Ух, первый раз видим зуавчиков. Ну, сейчас пойдут разборки. Я быстро огляделся, прикинул сектора и крикнул Гоше. Давай ствол вверх и не опускай, только по команде. Лишний он сейчас. Еще влепят нам в спины, тут секторов не разберешь, суда двигаются. Крутит их течением, норовит развернуть. Стрелок Гоша неопытный, в боевых не бывал, пусть посмотрит. «Клим, ты вторую лодку веди!» Мы с Губом пока позади пулемета, и ДШК свободно повел своим жутким стволом, нацелился в синий борт лодки и рулевой второй моторки рефлекторно рыскнул. «Да куда ты тут спрячешься, Маугли? Лучше не сучи ножками!» Мужик с первой лодки встал во весь рост, махнул рукой, мол, чисто побазарить надо. «Давай побазарим». Я взял ствол в позицию в грудь собеседнику. Пахан африканской банды держит автомат на плече, за ствол. «Что это за хват такой? В рукопашную с автоматом наперевес бросится?» «А автоматик-то? АК-47, китайский, скорее всего». Мишка отошел чуть дальше от меня, потом подошел к рубке. «Точно, это вожак стаи». На шее золотая цепь, толстая, блестящая. Я и забыл уже, когда в последний раз такие видел. Мешковатые штаны, под светлой камуфляжной курткой черная рубашка в едва заметную крупную клетку. На голове намотанный узлом тюк белья. Остальные бойцы тоже в камуфле, старом, разномастном. Да это же просто National Geographic какой-то. Пахан нагло улыбился. Усы, хлипкая рваная бородушка. Странно. Думал, у негров не бывает таких кустов. Тип лица отчасти афганский какой-то, не африканский. Где такие водятся? Хотя у остальных рожи вполне традиционные. Автоматы в лодках держат двое, одинаково с папой, как палочку с котомкой на плече. Орлы. На второй лодке африканец, словно прочитав мои мысли, стащил калаш с плеча и положил на дно лодки. «Не надо!» Это кто тебе разрешил оружием тут крутить, а? Клим, короткая в воду. Тук-дум. Три взрыва взбили воду возле второй моторки. Ох, аж брызги долетели. No! Заблажил пахан. Let's speak, speak English. Гоблин быстро что-то уточнил с капитаном и подошел ко мне. Теперь стоим у борта в 3 метрах друг от друга. ДШК смотрит в сторону, целит в борт второй моторки. В лодке ребята просто замерли, пошевелиться боятся. Я в английском чуть получше гоблина. Надеюсь, вы поняли. Но даже нам слышен чудовищный акцент африканца. Тем легче. Мы и сами на загляденье, акцентированные. Хай, парни! Меня зовут Абдул Мухаммед Аффейне. Черный Абдул. Может, вы и слышали о таком? Меня на реке все знают. Стоять будем, говорить будем. Вот и свиделись, черный Абдулла. Сука, ну и хам. Это ж насколько нужно уверовать в собственную всесильность и безнаказанность, чтобы так себя вести в секторе работы ДШК. Избаловались они тут, поставили себя. Вы кто, бесы? Спокойно поинтересовался гоблин. Я перевел. Мы береговая охрана. Стражи Отечества свободной зоны Сомали-Лэнд. А вы? Как я слышал, сомалийские пираты таковыми себя не числят и даже пленникам запрещали называть себя столь неудобным словом. Ну, здесь вам не там. Тут вы негры, и тут вы пираты. А как говорил Жеглов, пират должен висеть на рее. Гоблин перегнулся через леер и нарочито сплюнул за борт. Пираты картинно улыбались. Я бы на их месте притих и свалил. Ты посмотри, да у нас тут все оперативно-тактические атрибуты по лет жизни скоро будут. Глядишь, и хлопцы из оккупируй Уолл-стрит появятся, и голые сиськи Украины с нашими клонами, и сомалийские пираты. На русской реке Волге. Я длинно и замысловато заложил матом. Во второй лодке один черт дернул глазами. Похоже, слова эти он уже слышал. Мы кто? Я командир группы русского спецназа, гоблин. Нехорошим голосом ответствовал ему Сомов, боком положив руку с пистолетом на леер. «Может, слышал? Меня на суше все знают». «Блямба!» Он слышал. «Русского не знает, но волшебное в этих краях слово «гоблин» ему явно знакомо. Чем угодно, клянусь, Мишкина погоняла, сомалийца внушила, но держится пахан молодцом, задом сдавать не собирается. Похоже, все еще уверен, что ситуацию сейчас обрешает». А вот Сомов... Я посмотрел на его лицо, где разгладившаяся в обманчивом расслаблении кожа постепенно выявляла облик убийцы, и тихо прошипел. «Клим, только по команде. Убрать бы его с палубы, так не уйдет ведь без скандала. Хотя что ты обманываешься, Кастет? Разве в этом мире ты так парня сбережешь? Пусть учится, смотрит, впитывает. Перевичка будет. Страшная практика». Перец в жилах появится. Непризывной у Климки возраст, ох, непризывной, не могу привыкнуть. Только этот мир с малолетства из ребенка мужика лепит, но вот так гайдары и появляются, в 16 лет командуя подразделениями. Придется привыкать к такой боевой молодости. Так, парни, здесь за проезд положено платить. Нам, бойцам свободной зоны Сомали-Лэнд, потому что Вебей-Шабеле наша река. Он не мог не сказать, не мог не выставить этого требования. Вот уж действительно положение обязывает. И положенец вынужден теперь соответствовать, хоть и явно нарывается на худое. Конечно же, в конце концов, нам было бы предложено плыть спокойно, раз уж вы здесь, однако на будущее и для всех остальных... Но не мог он не предъявить. Братва его просто не поняла бы. У них тут такая репутация... Мазу на реке и в округе держит, а расписался в масть, держи форс. Так что черный Абдулла в безвыходном положении. Он раб лампы. «Да хрен вам!» — гаркнул гоблин. «Бабах!» Люгер в его руке удовлетворенно выдохнул струйку дыма. Абдул Мухаммед Аффейне скосил глаза, словно пытаясь рассмотреть аккуратную дыру в черепе, и столбиком свалился в лодку. А я тут же дал 2 отсечные очереди по бортам, пресекая желание экипажа дернуться к автоматам. «Это вам не обель, шнобель, козлы!» — заявил гоблин и выстрелил еще раз. «Бабах!» «А русская Волга, поняли, морды? продолжил фразу Сомов. «Волга, Волга, мать родная!» Старший второй лодки, видать, что-то просек еще с первого слова Мишки. Пытался вскочить с банки, но с такой дистанции пуля всегда остановит любого сообразительного торопыгу. Минус два. Дункан остановился. «Сюда, быстро!» — скомандовал я как своим пацанам, так и рулевым обеих моторок. «Чальте лодки! Клим, если попробуют уходить, мочи! Трупы обыскать и за борт, пока кровище не натекло! Все трофеи на борт!» Сомалийцы привычно задрали руки в гору. Уходить не рискнули, глупо. «Ко мне!» — приказал я. «Лезьте на борт, олени, оружие оставить!» Те сообразили, взяли весла и погребли к буксиру. Из рубки высунулся Коломийцев, изрядно, думаю, приторчавший от увиденного. «Мы ведь с ним в первый раз без Демченко идем, так что не привык еще дед к манере работы нашего геройского звена». «Какую берем, синенькую или зелененькую?» — рядом со мной произнес гоблин. Я присмотрелся. «Зеленую моторку берем, новенькая, помореходнее будет, да и размером побольше. А на синий отправим информатора. Только мерк снимем». «Пусть веслами гребет, пират вонючий!» Клим, закончив вязать конец, с недоумением обернулся к нам. «Дядь Костя, а нахрена вообще вторую лодку отдавать? Высадим подальше на берегу, пусть пешком топает!» «Ой, бой, какой умный! Однако у нас бача, правильно идешь!» Обрадованно заявил мне гоблин и с откровенной ласковостью погладил Климку по голове. «А ведь точно! Молодец, парень! Ноги еще чуть трясутся, а руки уже грамотно заняты промасленной тряпицей. Хорошо его Корнеев учит». «Молодец, Клим! Так и сделаем!» — похвалил парня и я. «Вот так и учатся в этом мире». «Да, ну и наглецы же, однако. Привычные». «Проклятие! То-то мы и смотрим. За всю историю замка никаких лодок по течению, никаких плотов. Никто не справляется». «А должны быть!» Сколько потеряшек к реке выходили за все это время, строили примитивные плоты и пробовали добраться до людей с плавом. Плавсредства наверняка отвязывались, и их срывало ветром. Смотрящие почти все селективки ставят на реках. В воду падает и пропадает имущество. Кто-то тонет, что-то всплывает. На такой огромной реке. Но всего один пустой катерок был перехвачен Эдгаром в устье и найден утлый ялик на островке. Эти падлы всех перехватывали. И что с ними сделали? Где все эти несчастные, что встретили в свой последний час черного Абдулу? От злости в меня так прыснуло адреналином, что я чуть не задохнулся. Народу на планете и так минимум. На них и без вас охотятся. Все эти сволочные пещерники и кондоры, медведи, волки, рыси. Голод и холод, травмы и заражения. А тут еще и эта сволота. Ну, суки. Я вырвал из ножен кабар. Сам не помню, как подскочил к тощенькому негру и одним движением снес ему левое ухо. Тот визгливо заорал, схватился за голову. Гоблин тут же вбил в него колено и спокойно спросил. «А че именно этот, Кость?» «Не знаю, потому что под руку попался». Я коротко пересказал Мишке причину своей ярости. «Да потому что того, что потолще, мы с собой возьмем. Такие всегда больше знают». «У Коли Синего поработает после допроса», — почти сразу же отозвался знакомый голос Коломийцева. Оказывается, он рядом стоял, спокойный, чуточку усталый. «Гоша, дай тряпку, пусть перевяжется. Ему еще до своих идти». Пока пацаны снимали подвесные моторы и брали лодки на нормальный буксир, гоблин времени даром не терял, готовил послание. «Кастет!» «Что, Миш?» «Он и так весь черный». Мишка с любимым черным маркером в руках растерянно смотрел на пленника. «Футболка!» — подсказал я и отошел в сторону, не дожидаясь, пока гоблин напишет на груди сомалийца любимые свои слова. «Спецназ КГБ и гоблин!» Не отрываясь от художественного творчества, он заставлял пирата, с помощью переводящего на английский капитана, зубрить новые условия бытия. «Значит так, главное запоминай, страж Отечества. Отныне граница свободной зоны Сомали-Лэнд смещается вглубь материка на 3 километра. Выход к Волге вам запрещен. Кстати, — вспомнил Сомов, опять схватил маркер и вывел на футболке еще одно понятие — Волга-Ривер. Правильно написал Владимир Викторович? Правильно, Миша, правильно. И тут сомалийцы откликнулись. Наверняка в бинокль наблюдали. Сначала не поняли, что происходит, теперь осознали, и им это пришлось не по душе. В стороне и с недолетом на гладкой воде реки поднялись и опали группы маленьких фонтанчиков автоматных очередей. Навесом бьют, психуют. «Клим, давай к пулемету, поучить надо!» — ворчливо приказал капитан. Я достал свой крутой дальномер, поймал сарай в крестик, нажал кнопку. «Достанет?» «Сколько там?» «Кило 100». «Тук-дум!» «Недолет». Клим поправился, дал еще одну короткую. Выслушал, что ему на ухо сказал Корнеев, опять поправил прицел. И начал бить уже на поражение. В бушнельку хорошо было видно, как летит щепа от разбираемых Дашкой сараев, как подпрыгивают от тяжких ударов легкие лодки, лопаются моторы. Ничего, надо будет, потом обшмонаем, отревизируем, соберем. Сейчас нам пыль прибить надо. «Все там глуши, сынок, чтобы ничего рабочего не осталось», — напутствовал дед. «Парни, вы ведь на берег не полезете?» «Что мы, сумасшедшие, что ли, дядя Вова?» — хохотнул гоблин. «Они там отошли на 100 метров, да попрятались во врагах. Махом нас перещелкают. Вот если бы минометом...» Он мечтательно зажмурился. «Вы не размахивайтесь особо. 12 мин всего имеем», — сразу напомнил ему Корнеев. «Ну и хрен с ними, пусть ползают пока», — великодушно разрешил Сомов. «Отбой, поехали козла высаживать, а я замку докладывать пошел». И скрылся в рубке. Я подошел к стражу, сунул отрезанное ухо в карман грязной камуфляжной куртки, хлопнул по груди и напутственно сказал. «Вы же там все сильные, крутые. Значит, и медицина у вас сильная. Пришьют». Дункан пошел вдоль берега, набирая скорость. В трофеях немного ценного, но имеется. 3 АК-47. Два из них просто убитые. Интересно, сможет Гриша их поднять? Ну, запчасти смотрящие дадут, раз автоматы взяли. Они за этим справедливо смотрят. А вот сами стволы? Совсем расстрелянные или еще есть ресурс? Я пульку-то сунул в обрез. Проходит, но не валится. Состояние страшное. Это нужно вообще оружие не чистить. Но по стволам ёршиком изредка проходили. Дерево убитое, все в изоленте. Крышки ствольных просто проржавели. Один Спрингфилд нормальный, не успели еще загубить винтовку. Пистолет тоже один, Кольт, 11-й, в почти нормальном состоянии. Гоблин в растеряшках. Но я бы немца не менял. Люгер ист люгер. 2 канистры, каждый литров по 10 бензина. Берут где-то. Рация одна, старенькая Моторола. Коран потрепанный. Священная книга не помешала соседству мешочка с аношой. Травку гоб заныкал. Высаживать козла мы решили километрах в 5 от Тартуги, пострадавшей от ярости русского парня с ДШК. Капитан приметил дальше по берегу небольшую бухту, туда и правит. Пирата, подлежащего увозу в анклав, связали и классически бросили в трюм, хотя он так напуган, что парализован и без веревок. Пробовали допросить, ни слова не поняли. И пленный по-английски не сечет, даже после 3 моих ударов по ливерам. Ладно, в замке что-нибудь придумают, у нас уксусников есть. Тощий, на выпуск, привязан на корме. Первый раз меня боятся больше, чем гоблина, даже своеобразная гордость прошибает. Народ сидит на палубе, отходит от стычки. Клима тянет на разговоры. Пацан льнет к гоблину. Мишка молодец, все понимает, говорит с парнем по-взрослому, обсуждает детали драки. Хорошие у нас будут бойцы, не подведут. Связаться с башней гоблину не удалось, видать, горы мешают. Ничего, позже попробуем еще раз. Гырц, гырц. Это говорящий шайтан жестянка меня до икоты доведет. Раз-раз. Экипаж, внимание, объект в бухте. Боевая тревога. Опять 25. Все бросились по местам, ДШК опять лишился чехла. Мы за надстройкой. Дункан осторожно вкатился в огромную заводь, оконтуренную рядком деревьев и купами кустарника. Во дела, объект. Вот это я понимаю, объект. Это вам не пошлая локалка с консервами и 2 запорами. В центре бухты стояла баржа. «Миша, моих берешь кого?» — раздалось из громкоговорителя. «Да», — сразу заявил гоблин. «Кастет, бери Гошу, ПКМ и дозором наверх. контроль в сторону Тартуги. Остальным приготовиться к досмотру. Клим, миномет притащи, внизу поставим. Работаем. Ну, смотрящие. Если баржа целая, то поставим вам статую в посаде. Сидящую, со скрещенными на груди руками и большим носом. И начнут к вам ходить многонациональные молодожены русского анклава и тереть нос руками на счастье, пока он не заблестит, как у алкаша. А дети будут подсаживать друг друга, забираться на руки и сидеть, болтая в воздухе ногами. «На реке перехватили и сюда завезли», — сообщил экипажу динамик. Дункан осторожно ткнулся носом в берег, и с него тут же горохом посыпался экипаж. «Кто причальный конец крепить? А мы с Гошей наверх, к обрезу степи». Поставили пулемет, рядом стрелковая, бинокли. «Так, готово. Чисто вокруг. Лесок вокруг бухты небольшой, хвойных мало. Просматривается. За ним африканская степь. Отлично, незаметно не подкрадешься. А по берегу кто ходит?» «Гоша, дуй по берегу до реки, засядешь там. Осуществляй контроль береговой полосы. Стой, рация есть? Работает?» «Включи». «Хорошо, давай». Вскоре подошел гоблин с сомалийцем. Коротко напутствовал, дал пинка под задницу и отправил курьера в полет. Пусть доставляет послание, если в Тартуге не все еще разбежались. «Мишка, а что ты деду перед боем сказал?» — поинтересовался я. «Чтобы камеры выключил». Вновь оставшись один, я откровенно затосковал. Мужики лазят по барже, Корнеев в каких-то местах буквально ложится на металл, что-то смотрит, вынюхивает. Не очень большая баржа. Окрашена защитно-зелено-бурым цветом. На корме будка-надстройка из рифленого железа. Спереди аппарель. Мощная. Не похожа она на французскую. Подлиннее, пошире и повыше. Явно не российского производства. Рифленый профиль обшивки незнакомый. И не совсем мирная. Елки, ну как она, целая? Пфф, кастет гоблину. Слушаю. Как там? «Спокойно. У вас что, жить будет? Поплывет?» «Нормуль. Клим к вам поднимется, сменит. Спускайся, тут посмотришь. Как принял? Прием!» На берегу меня встретил возбужденный Коломийцев. «Костя, родной, ты понимаешь, что это?» «Как что? Баржа? Чего там?» — удивился я. Капитан сделал возмущенное лицо. «Какая баржа? Это понтон, Костя! Настоящий понтон! Понтон!» «Двухсекционный. На первой секции крепкая аппарель, на второй моторный отсек. Вот только двигателя нет, сняли твари», — добавил он, сокрушенно цыкнув языком. «Здорово. А грузоподъемность как?» «Точно пусть Дугин считает или научники. А я думаю, что тон 60 возьмет». «Зверь. Каждая секция». Я с уважением посмотрел на баржу, полез на палубу, померил шагами. «Одна секция, 10 в длину, 8 метров в ширину. Солидный аппарат. Черта перевезет. А движок с водометом на него технари впихнут. Это тебе не целиком баржу с нуля клепать, товарищ Дугин. Автомобильный газоновский вполне пойдет. Можно и поэкономичнее, из современных. Тут подумать надо будет». Края скошены. Корпуса понтонов между собой соединены жестко. Специальными устройствами многократного использования, никакой вам пошлой сварки. Ух ты, а это что у нас? Шахта для прохода свай, Костя. Загоняй на понтон бурстанок, упоры для фиксации тяжелой техники на палубе есть. И долби дно реки. Так это же мосты можно строить. А то, красавец. Не ходите, дети, в Африку гулять. Но если с дышака, то ходите, многое обрящите. «Как таскать такую шнягу, удобно?» «Сам ты шняга, мазута! А тут бундесовская вещь!» «И чего там неудобного будет?» «Как хочешь, цепляй!» «На две секции 8 крестовых швартовных кнехтов, 4 битинга. Для крепления техники на палубе даже талрипы со стропами есть. Леерные, съемные. Осадка 80 сантимов». «Хорошо, что сомалийцы понтон в бухту завели. Льдом не побило». Тремя лодками волокли, не меньше. Хотя это не зима была, а недоразумение. И льда мало. Всего 2 месяца снег лежал, и то не полных, да еще с перерывами. Во многих местах таял при потеплении. Ниже минус 10 температура ни разу не опустилась. больше готовились к проблемам, чем их получили. Печки дизельные натащили, как путевые, в избах и помещениях замка печи понаставили, вся продукция маленького кирпзаводика туда уходила. Одежды зимние набрали каналом. Казаки тулупы шили, аж 6 орлов в таких шастали, портупеями перетянутые. Ну ладно, на следующий год проще будет. Да и не приходится год на год, вдруг тут климат серный скачет. Но зима была красивая, это надо признать. Чистая, горнолыжно-курортная, по-открыточному сочная, даже праздничная. Понравилось. А вот уже понятно, что именно межсезонье в наших краях наиболее противное и вредное для здоровья время года. Я сказал наших? Значит, все, корни пустил. Моя земля! «Эй, на Густаве, мужики!» — заорал с буксира Корнеев. «Давайте на Дункан, обед стынет, а я пойду Клима сменю, потом Гошу». «Обед — это хорошо, это приемлемо. Ну, Коломийцев». «Карл Густав, говоришь?» — ехидно усмехнулся гоблин. «Так германец же ж! И никакой не Карл, просто Густав. Солидно звучит, согласен?» «Согласны, согласны». «Пошли, братва, сегодня котлета на камбузе, сам видел». — поторопил я. — С капустой квашеной. Да с горчичкой. После обеда опять обследовали находку, выискивая места возможной течи. Потом на всякий случай ставили в трюм мотопомпу, втащили на понтон обе моторки с подвесниками. И вот Дункан запыхтел, завертелся по бухте, начал ворочить понтон, сдергивать его с глинистого дна. Потом, когда огромная мыльница закачалась на воде, Коломейцев принялся тыкать Густава, как кошка-котенка, носом. Мастерски работал дед, осторожно, выравнивая и ставя понтон так, как удобно капитану. Все, буксир выбран, закреплен, будем ждать и смотреть, потечет корпус или нет. Корнеев с гоблином взяли бинельки и пошли по лесочку в надежде поднять какую-нибудь птицу или зверя. Чего зря время терять. Проверим течь и пойдем дальше. Вот и ползем теперь малым ходом. Опять тоска. По плану нам предстоит разведать еще 50 километров берега выше по течению. Дункан идет спокойно, без надрыва, словно и не висят на хвосте многие тонны металла. Но скорость упала, тем более против течения. На Густаве остался механик Корнеев, наблюдать за поведением плавсредства. При нем рация, ПКМ, запас еды, мало ли что случится. Мы же с Гобом греемся в уютной рубке горячим чаем с абрикосовым вареньем посадского разлива. Солнце идет к горизонту, и днем-то по-весеннему прохладно, а к вечеру и подавно. «Владимир Викторович, может, загоним Густава на наш берег да захабарим где?» — предложил гоблин. «И быстренько налегке мотанемся». Дед посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Через мой труп! Да я Густава на секунду без присмотра не оставлю! Мотанется он!» «Все ясно. Не уговорить». Третий час ползем вдоль нашего берега, не забывая и о правом. Берега сблизились. Оптика и африканский берег вполне контролируются. Но пока ничего интересного ни там, ни тут. «Елки новогодние! Так эти сомалийцы подлые могли где и пароход заныкать!» — заорал вдруг дед. «Наверняка, если нашли, угробили в первый же час». «А чё, реальная тема!» — подхватил Сомов. «И катерок взрослый может быть». «Надо в протоки заглядывать», — предложил я, тоже загоревшись новой идеей. «Говорил же тебе, Викторович, давай отцепим от наручников толстого Густава, а ты в отказное пошел. Упрямство — это грех!» Последнее Сомов добавил с необычной для него благостной поучительностью. Кэп посмотрел на него с сомнением. В глазах ушлого старика читалась частичная готовность прислушаться к предложению Мишки. «Какое-то время мы ехали напряженные. Знаете, как это бывает. Один дурень скажет, предположит, и все тут же пялятся на асфальт. А вдруг действительно лежит, вот именно тут, кошель с пачкой фунтов?» Согревшись, мы с Мишкой пошли на палубу, ибо в рубке тесно, а в каюте скучно. Стоим, смотрим, берег равнинный, деревьев мало. «Похоже, впереди по засветке река, приток», — громко прохрипела шайтан-труба. Почти сразу же Коломийцев выскочил к нам, в руке рация. Дункан принял влево, выходя ближе к середине реки, а потом, вытянув Густава за собой, пошел под малым углом к нашему берегу. «Гоша, глубину мне погромкой, каждые 20 секунд». «Принял. 5 метров!» Перегнувшись через леер, капитан что-то высматривал в воде, потом смотрел на берег, корректировал курс, слушал доклады рулевого и опять смотрел на воду, успевая переброситься парой фраз с гоблином и со мной. «Вот она! Приличного размера речка-то, как сено будет!» Сразу после русла река с поворотом уходила на восток. Это уже настоящее географическое открытие. Всего второй приток таких размеров и первый, впадающий в Волгу с нашей стороны. «Зайдем?» — спросил я. «С хвостом таким?» «Мели там!» «А как грузы в поселке по таким рекам возят, по-твоему?» — выпрямился дед. «Все, я в рубку. А мели? Тогда нужно у бабы под юбкой сидеть». «А что? Я бы сейчас к жене под юбку залез». «Заходить надо, это уже обсудили. Неизвестная река уходит именно в те самые земли, про которую мы не знаем вообще ничего. Ни сами, ни из рассказов. Даже косвенных признаков, способных побудить хоть какие-то предположения, не имеется. Бинокль возьму. Вдруг опять локалка сразу после слияния, как это на Сене было». Медленно втягивая водоплавающую сцепку на стержень притока, Коломейцев показывал высший класс буксировки. Понтон не рыскал. Дура 8-метровой ширины шла точно в фарватере. По обоим берегам густой хвойный лес, темно-зеленый, снега нигде не видно. Нормально, ни льдин, ни видимых отмелей. Я подошел к рубке, спросил в приоткрытую дверь, кивнув на монитор РЛС. «Ну что?» «Не видать локалки. Еще 3 км проверим, фарватер промерим и назад. До темноты надо в Волгу скатиться». Опять вышел на палубу. Здесь, в лесу, волжский ветерок бессилен. Тихо. «Общий, общий!» — голос Корнеева. Я оглянулся. Вот он, на крышу рубки залез с биноклем. «Общий, общий! Человек на берегу, на правом берегу, впереди 600. 3 отдельные сосны у кромки». Хорошее зрение у нашего главного судового охотника, даже в сумерках. На палубу вылетел гоблин с ночником, надвинул на глаза, припал к леерам. «Как я пропустил?» «Точно, вижу, их двое. Нет, 3 человека и лодка небольшая». «К бою!» — объявил динамик. «Отставить!» — тут же рявкнул гоб. «Мужики, у них луки!» «К бою!» — настоял дед. «Побережемся!» И опять Климу Дышака, но пока ствол не целит. «Это не негры». «А кто?» «До берега 100-120. Вообще-то, друзья мои, хороший лук с хорошим стрелком по другую сторону от тетивы на таком расстоянии теоретически может нас на палубе продырявить. Некоторые сербы вообще высокий класс с самоделками показывают». Коломейцев поступил просто. Дал гудок, сирена коротко вякнула, Дункан постепенно замедлял скорость, течение натягивало тросы. Боец у пулемета стоит, но гудим мы мирно, типа давайте определяться в симпатиях. Не валить же людей сразу. Теперь и я вижу этих 3 иракезов. Одежда странная, не меховая ли? Лодка деревянная, похоже, самопал. Дикари, что ли? У одного лук в руках, у другого за плечом, третий вообще без оружия, во всяком случае мне его не видно. Темно уже на реке. «Дед, ты флаг подсвети!» Щелк. Включилась елка новогодняя. Дункан засветился уже полной иллюминацией, а не только навигационными огнями. Вспыхнул верхний прожектор-искатель, луч двинулся по берегу. «Ближе подхожу, смотрите в оба», — объявил дед. 3 мужчин выстроились на берегу в ряд. Самый высокий наклонился и положил лук в лодку. «Что-то кричат? Эх ты, как живо нас встречают!» «Затанцевали», — отметил вставший рядом гоблин. АКМ у него в руках, как и у меня. Этого пока достаточно. Клим не удел. «Ну и кино же мы за день посмотрели», — поделился я впечатлениями с другом. «И с африканцами, и с индейцами. А я еще Демченко завидовал». Дункан все ближе к берегу, все медленнее его ход. И тут мы услышали, что орут хором эти индейские люди, подпрыгивающие на неведомом лесном берегу. «Русиш, русиш! Камраден геноссе!» Гоблин убрал автомат вниз. «Я тоже». «Это ты, Кастет, правильно сказал. Кино». «И немцы», —